1921 году бывший секретарь Распутина. Из его книги можно узнать, что Николай II, встревоженный упреками из Лондона, попросил Распутина указать виновника гибели Китченера. Распутин, по словам автора, указал на Андронникова и Воейкова. Но царь не тронул ни того, ни другого. Шведов, однако, незадолго до февральской революции был осужден и повешен. О причастности распутинского окружения к гибели Хэмпшайра рассказал в 1924 году в интервью для западной прессы жандармский генерал Комиссаров, тот самый, который в свое время печатал в министерской типографии погромные листовки, а позднее ведал полицейской охраной Распутина. Его интервью было воспроизведено и в советской печати. Тоже подтвердил в своих опубликованных в Лондоне в 1933 году мемуарах Герберт Фич, бывший инспектор контрразведывательного отдела Скотланд-Ярда. В реакции царицы на происшествие с Хэмпшайром было нечто созерцательно-философическое. Мужу вставку. Она написала, что в этом случае, как и вообще в жизни, нет худа без добра. Далее ее позиция конкретизируется. Преподобный Григорий, сообщает она супругу, в связи с указанным инцидентом, пребывает в приподнятом настроении. Как нашему другу кажется, для нас хорошо, что Китченер погиб, поскольку позже этот лорд нанес бы России много ущерба, и можно не жалеть также о том, что вместе с ним погибли и его бумаги. Весьма вероятно, что от Китченера действительно ничего хорошего ждать не приходилось, но и способ отвращения от России возможного ущерба был применен более чем оригинальный, путем наведения германских торпед как на собственные российские, так и на союзнические корабли. К тому же примерно времени относится дело группы киевских сахарозаводчиков Бабушкин, Добрый и Хепнер, умудрившихся во время войны наладить снабжение противника русским сахаром. Всем троим грозила смертная казнь через повешение. Они обратились за помощью на Гороховую 64. Спасти обвиняемых оказалось делом трудным даже для Распутина, потому что арестованы они были по приказу Брусилова, командующего Юго-Западным фронтом. Генерал же и слышать не хотел о представлениях в их пользу, даже идущих от царицы. Лишь когда Николай II повелел передать дело из военного судопроизводства в гражданское, спекулянты почувствовали себя ушедшими от петли. В конце же 16 года дело было и вовсе прекращено. Пост директора русско-французского банка Рубинштейн совмещал с должностью директора страхового общества «Якорь». По порядкам того времени военное ведомство должно было страховать свои заказы на оружие, размещенное за рубежом, и его транспортировку в Россию. Страховые операции совершались большей частью в Якоре. В 1915 году Рубинштейн был арестован по обвинению в том, что сведения о размещенных заказах и о маршрутах, зафрахтованных военным ведомством судов, он передает страховым компаниям в нейтральных странах, не считаясь с тем, что эти компании, в свою очередь, связаны с немецкими фирмами. Было очевидно, что противник эту информацию перехватывает.